вооружился, потому что его больше нас, потому что хитрее и так далее. И потом уйдет из земли. Я что-то не понимаю, зачем тогда из земли-то уходить? Но уничтожил он вас и владеет всем вашим. И вот этими самыми храмами, пирамидами там, и так далее. Что не нужно снесет, что нужно перестроит, под себя все сделает. И все будет хорошо. Зачем уходить? Вот эти нестыковки в этих повествованиях меня порой удивляют. И поставили над евреями начальников. И построили фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем больше изнуряли этот народ еврейский, тем более он умножался и тем более возрастал. Я вот удивляюсь. Ну, здесь-то как вообще складывается? Чем хуже живется, тем больше мы работаем, и чем больше голодаем, чем больше нас убьют, страдаем мы, тем больше размножаемся, что ли? Не, я понимаю, что трудности нужны, что современная цивилизация уничтожает нас через нерождение, что когда у тебя есть вместо ребенка собачка, вместо собачки тамагоч там, и так далее, и когда тебе еще и там все предоставляют, все самое необходимое, пусть даже и отравленное, и одежда изобилие и прочее, и твои перенаправили взгляды, что машина, квартира первично, а дети потом. Я понимаю, вот такие вот варианты уничтожают нас, да. Потом там родить уже не можем из-за пищи, из-за... нельзя это произносить слово, из каких-то там жиж, да, которые нам вливают. Вот. Но это понятно. Это там геноцид открытый. Мы уменьшаемся. Но здесь-то другая сторона. Здесь тебя уничтожают, тебя убивают, а ты все растешь, растешь, растешь. Ну, удивительное явление. Ну, может быть, на самом деле там, опять же, Господь как-то их не вмешался. Алексей, а мне знаешь, что кажется, что здесь вот именно уже с тех времен Библии и Старого Завета говорится о том, что принижение еврейского народа, вызывание к нему жалости и вот это. На самом деле, ну какая там жалость, если ну вот в то время у них были и земли, и все остальное. И от них особо ничего не требовали. И вот дальше, как Моисей покажет, у них там и золото, и все вообще было. И вот очень интересно будет. И мне кажется, это вот чтобы людям ум их затуманить, чтобы они перестали думать, а больше вот на жалость давили, вот они бедные, бедные, их вот и так, вот и с тех, и с этих времен, и везде, и они вот бедные, несчастные, а на самом деле, ну, совсем по-другому. Ну да, здесь потом рассказывается, опять же, в Исходе, там 13 стих, 14 о том, что жестоко принуждали работать, издевались тяжкой работой, и там, опять же, и про глину, и про полевую работу. И, в общем, тяжко было. То есть запомнили ключевую фразу – тяжко было. И тогда фараон всему народу своему повелел. Нет, сначала скажу. Он еще обратился к тем, кто принимали роды, к женщинам, которые принимали роды у евреек. И он сказал им: значит так, девица-красавица, повитухи, вы когда будете роды принимать, если девочка рождается, вы ее оставляете в живых, а если мальчик рождается, вы его убиваете. Вот такой приказ фараон дал повитухам, которые занимались родоспоможением у еврейских женщин. Но женщины такие существа, что они не могут напрямую иногда исполнять такие античеловеческие заявы и приказы. Поэтому они поступали по-человечески, они оставляли жить всех. И фараон на них обозлился, но Господь их поддержал. И что тогда фараон придумал? Тогда фараон повелел всему своему народу всякого нарожденного у евреев сына бросать в реку, а всякую дочь оставлять живых. И вот тут начинается следующая ситуация. Здесь уже появляется притча Моисея. Мать Моисея сама отнесла сына в реку. Не надсмотрщики у нее отняли и выбросили в реку, а мать. И так интересно случилось, что в этот момент дочка фараона решила омыться в реке. И в этот момент корзинку с Моисеем мама Моисея отпустила в реку. И, естественно, на эту корзинку наткнулась совершенно случайно, это Раэль в кустах оказался, наткнулась дочка фараона, которая вот принимала ванны в этой самой реке, омывалась. И тогда она решила усыновить этого ребеночка. Ребеночек ей понравился, занятненький, хорошенький, симпатичненький. Она его решила усыновить. И она взяла этого ребенка, но кормить-то было нечем, он новорожденный. Что они сделали? Они нашли ближайшую хижину, то есть вычислили, грубо говоря, служанки вот этой самой дочери фараона, вычислили, где роженица находится, туда принесли этого ребенка, сказали: значит так, считаем, что это мой сын, усыновленный, но ты его кормилица. Ну, получается, никаких запретов мы не нарушаем фараоновых. Ты выбросила ребенка, мы его взяли, мы его усыновили, теперь я его мать, а ты будешь просто кормилицей. И таким образом Моисей рос в двух культурах. Первая культура – это фараонова, это шикарная жизнь, это все здорово, замечательно, все привилегии. А вторая – это скудная лачуга его настоящих родителей. И, естественно, вместе с молоком матери Моисей впитал себя с молодых ногтей все уклады жизни иудейского народа. Вот такая вот история. Но давайте смотреть, что же там происходило. Согласно традиционной точке зрения, научной точке зрения, может так еще сказать, египетское рабство продолжалось 210 лет. То есть больше 400 лет евреи находились в Египте, 400 лет. И 200 последних лет было их угнетение. Однако выживший младенец Моисей был воспитан при царском дворе и в качестве усыновленного сына дочери фараона, старшей сестры будущего фараона Тутмоса III, это где-то получается у нас 15 век до новой эры, Моисей был посвящен египетскими жрецами во всю мудрость египетскую. Он был посвящен жрецами в жреческое сословие, в жреческие мудрости. Он знал культуру египетскую, он знал науку египетскую, он знал все наследие, у него не было закрытой библиотеки, не было закрытые входы куда-то, царская семья, да, владелец царской семьи. И плюс еще он был жрецом, египетским жрецом, чтобы так стало понятно, да, о чем идет речь. Потом из-за убийства надсмотрщика, как-то он шел, гулял, ну, или шел к своим родителям и увидел, как надсмотрщик бьет иудея за то, что тот что-то сделал не то. И он так разбушевался, а он был парень крепкий, нехилый, что двинул надсмотрщику, видимо, так сильно, что тот с копыта и дух вон. Ну, что он сделал? Он закопал его в песок, но весть об этом, что Моисей убил египтянина, разошлась по всему уже Египту, дошла до царского верха, и пришлось Моисею бежать. Куда он бежал? Моисей бежит на Синай, и там он прячется и 40 лет работает пастухом. И вот после этого, когда он уже прожил в этом отшельничестве, в нем уже все это уложилось, жреческий там путь и так далее, ну, уже возраст достаточно большой, можно, получается, уже за 60 было, да, так примерно, то он получает откровение, которое приходит ему от куста неопалимой купины, и получает посох уже, и начинаются интересные в его жизни изменения. Он приходит к фараону и говорит: слушай, братан, все, конечно, здорово, хорошо, но ты тут это, берега попутал, ты народ-то мой отпусти, хорош над ним издеваться-то. Но фараон говорит: кто ты такой вообще, и так далее. И тут он начинает демонстрировать вместе со своим братом Аароном, начинает демонстрировать чудеса. Этот посох превращается в змею, то обратно, никто не может с этим ничего сделать. Ну и дальше начинаются еще продолжение чудес. Помним, да, когда бедствия различные происходят, 10 вот этих кар египетских, в конце концов удается вывести вот это самое свое население, свои народы от фараона из Египта. Но через неделю армия фараона настигает евреев у моря, где совершается еще одно чудо. Воды моря расступаются перед израильтянами и смыкаются над войсками фараона. Спустя 7 недель у подошвы горы Синай при грозных явлениях природы, грозные явления природы, что-то там бушует такое, да, об этом еще поговорим дальше, был заключен окончательный договор между Господом и евреями, как избранным им народом, в виде знаменитых 10 заповедей, высеченных Моисеем на двух скрижалях завета после 40-дневного уединения на горе Синай. То есть не Бог написал эти заповеди, не Бог ему эти скрижали даровал, а он 40 дней находился в медитации, в труде, я не знаю, там камень это вычищал, выравнивал, что-то с ним делал, высекал эти надписи. Ну, камешки небольшие такие получились. И вот на них что это, значит, что-то высек. Вот эти вот 10 надписей, 10 заповедей. И вот здесь вот происходит два очень важных события в жизни вообще всего иудейского народа. Первое событие – это создание золотого тельца. Вот что в Исходе 32 часть написана. «И сказал им Аарон», когда Моисей был на горе. Давно его не было, и народ стал роптать. Типа, нет давно нашего покровителя, нашего хозяина, нашего сподвижника, ну и так далее, да, путеводителя, значит, нужно нам другого какого-то создать, там, Бога, представление о нем. И вот тогда Аарон сказал: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». Сделал Аарон из них литого тельца, подправил его немножко, и сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть то, что Моисей их там водил там несколько дней и довел до вот этой самой замечательной горы, где там происходило много всяких интересных явлений, это как бы не в счет. Вот новый телец – это новый их бог Израиля. И вот такие вот нестыковки в мозгах тех, кого он водил за собой, кого как бы он спасал, постоянно. Они постоянно ропщат, чем-то недовольны, пытаются там повернуть в сторону, предать этого бога, там договор и так далее и тому подобное. Я не знаю, свойственно это иудейскому народу, либо это просто слабости человеческие, я не знаю. Но суть в том, что вот они постоянно себя проявляют как какие-то ропщущие, чем-то недовольные, требующие. И тут променяли своего вожака на какого-то там тельца из золота. Ну, поразительно вообще. И когда же он, Моисей... Да, Моисею Господь сказал: «Слушай, там у тебя беспорядок начинается. Спустись срочно, там ребята с ума сходят». И вот когда Моисей приблизился к стану, спустился с горы и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Он разбил скрижали, на которых были записаны эти самые 10 заповедей от гнева своего. То есть божественный дар он взял так и разбил. Не знаю, что там. Ну, ты же посланник Богу, это дар всем. Ну, зачем разбивать-то? Взял он тельца. Дальше вот внимательно слушайте, что в 20 стихе написано. Взял он тельца и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилева. Вы представляете себе вот этого тельца здоровенного? Он просто-напросто сжег и в прах превратил. Золотого тельца. Золотого. Чем он его? В прах-то золото как можно превратить в прах? Золото плавишь, оно растекается, потом застывает, опять слиток. Как в прах можно превратить? Как распылить по воде? Как дать дальше пить? Вот этого не дается пояснения. Получается, что здесь то ли чудеса какие-то мистические, то ли он применял что-то такое, что современному человеку непонятно, но тем более тем, кто за ним шел. То есть еще одно чудо проявил – золотого тельца в прах превратить. Так. А можно мне тут кое-что сказать? Давай. Вот смотри, люди жили себе, жили, вот к тому, что они начали роптать и были недовольны. Все у них было, и земли, и богатство, и размножались они, и кушать было что, и все, вот, все у них было хорошо. И вдруг их всех собрали и погнали неизвестно куда. Совсем то, что у них там было, и, может быть, еще что-то прихватили. Об этом тоже, кстати, говорилось. Но это же для чего-то нужно было, для чего-то Моисея туда вывел, для того, чтобы, наверное, как раз и вот это учение дальше распространять, чтобы их было, стало, вернее, как можно больше, ну, потому что Египет стал маловат для такого количества народа, и они должны выполнять волю Господа, дальше идти. А те они взроптали, как обычные люди, которые живут, только едят, пьют, совокупляются, как-то каким-то образом обороняются, и дух у них не особо сильный. Вот что скажешь? Ну, что и сказать. И, как я уже ранее отмечал, было несколько стадий становления и появления, становления, развития. Начиная с Эдемского сада, потом дальше пустынные все дела, вот эти вот легкие, маленькие стычки, завоевания, проявление своей беспринципности, проявление своей лживости, проявление там страха и так далее и тому подобное. Взаимодействие с Господом, то в виде там ангела, то в виде еще чего-то, еще кого-то. Много же было взаимодействий. Получение нового звания, там, Израиль, то есть богоборец. Ты боролся с Богом, значит, другими богами будешь бороться и так далее. И, естественно, надо было перемещаться по земле. Эдем маловат. Надо было, значит, в пустыне, чтобы они потрудились, как биороботы, проверили, насколько они жизнеспособны, насколько они исполняют волю. Потом еще пожить где-то, повоевать с другими. Потом в Египте размножиться. Потом, значит, нужно было вывести в пустыню. Для чего в пустыню-то выводить? Для того, чтобы они там хорошо жили, что ли? Да нет. Нужно было уйти от сладостной, благостной жизни,

ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на твоей земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руку твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостлив к нищему брату твоему, и ты не оказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». То есть, твой вывод. А вывод простой. Всегда поддерживай своих, прощай своим долги, заботься о своих обездоленных. Вот так вот. Держись друг за дружку. Врагов, да, ничего им не прощай, полностью с них все взымай. А вот со своими старайся обходиться по совести. Ну, как бы сказали у нас, хотя слово «совесть» в иудейских писаниях редко встречается, и я как-то нашел слово «совесть» в переводе на русский язык, слово «совесть», там у них по-другому означается. Это почечная боль, которая всю ночь мучила вот несчастного человека. Вот это вот было переведено на русский язык как совесть, то есть внутренние колики, которые не давали человеку спокойно жить, спокойно спать. Вот. А у нас все-таки совесть нечто другое, нежели чем внутренние почечные колики внутренние. И вот здесь вот поддерживай своих иноземцев, все, полностью взымай все, ничего не прощай, а вот со своих никогда ничего не взымай. Да, и седьмой год. Вот не с момента, когда ты взял, а есть календарные года, и вот седьмой год наступает, как и седьмой день недели, да, когда нельзя ничего делать, там, когда надо молиться, этот год прощения. Вот если приближается седьмой год, ты в этот седьмой год должен простить всех, отпустить с миром своих, опять же, а не чужих. Но если вдруг за один день до начала седьмого года кто-то к тебе пришел и сказал «дай в долг», то если ты следуешь заповедям Господа своего, Бога своего, здесь говорится «Господь Бог твой», то ты обязан ему дать в долг и потом простить. Вот такая интересная ситуация здесь получается. Но в том случае, если у тебя нету, опять же, здесь такой отход, если у тебя нет дома нищего обездоленного. Вот если такой нищий обездоленный у тебя уже есть, ты можешь сказать, не-не-не-не-не, я прощать не буду, у меня свой есть, я о нем забочусь, я попечитель, поэтому седьмой год пройдет, и ты мне все равно будешь должен, пока у меня обездоленный есть. Вот такая вот небольшая там присказка интересная есть. Почему я акцентировал слово «Господь», запятая «Бог твой»? Это говорит о том, что Господь – это господин, это должность, то есть «го» – это вышнее что-то, с чем-то под тобой находящимся. Господь – это должность. И уточнение «Бог твой», то есть это говорит о том, что были другие боги, которые для тебя не твои, и которые не господа. И поэтому все, что связано с другими богами, по велению Господа своего, Бога своего, ты должен убивать, уничтожать, разрушать, вырубать, сжигать, что угодно делать. Они для тебя не люди, они для тебя даже не рабы, они для тебя никто, даже семь их скота. Это что-то чуждое, что-то вредное, противное. Почитайте внимательно Тору, Ветхий Завет, там неоднократно рассказывается о том, что убили хозяев скота, и скота убивайте, скот тоже убивайте. Даже вот до такого доходит. Поэтому Господь, запятая, Бог твой, это не просто так, это не игра слов. Это уточнение, что вот Он хозяин, и Он единственный твой Бог. Все остальные боги не твои. Дальше вот есть продолжение и такая небольшая изюминка, я бы сказала, в кавычках, даже по отношению к своим. Вот послушайте. Если продастся, опять же повторю, и дальше это видно будет. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Но когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому что я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и приколи ухо его к двери, приколи, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Вот это вот можно сказать это по отношению и к своим же, если вдруг они вот так вот возымеют такое желание. Да, но здесь, кстати, мы можем обратить внимание на то, что славяно-русская варновость, о которой наши предки еще хорошо знали и которую применяли, она была взята другими народами на вооружение. И здесь расчетливый Господь, Бог иудейский, говорит о том, что не все люди способны быть вольными, не все способны проявлять себя как человеки. И поэтому есть те, которым проще быть рабом, проще быть смердом, с мерой тобой установленной. И поэтому, если он захочет у тебя остаться, то есть ничего не делать своим умом, не жить своим умом, а жить твоим умом, то в том случае возьми ухо у двери, проколи и скажи: «Все, теперь ты мой раб навеки». И то же самое, что мужчина, что и женщина, сделай. И вот в отличие только в том, что мы, славяно-русы, зная эти особенности, никогда рабами себе никого не делали, никому ухо не пробивали у двери. А мы давали возможность даже самому-самому вот начальному уровню бытия развиться, чтобы потом перейти на более высокий уровень, стать более развитым. Может быть, в следующей жизни, да, либо в этой жизни что-то познать, общественный уровень поднять и так далее, понимание расширить. Поэтому для нас прибить ухо там к двери своего родовича – это вообще это нечто, выходящее за пределы разумения, понимания. Но все равно за ребенком, а смерть – это как вот маленький ребенок, надо ухаживать, надо ему помогать, надо становление, чтобы он проходил, обучать его и так далее. То есть ответственность за смердов у нас всегда была. За жить, к примеру, да. А у иудеев тут проще. Если он не может жить самостоятельно, если он хочет быть рабом, ну, пускай рабом остается. Навеки вечно. Все, ухо проколол, все, он твой раб. Все очень просто, незатейливо. Но понимание о том, что не все люди равны, и здесь тоже говорится об этом, существовало у многих народов, а не только славяно-русов. Но отношение к людям было разное. Это очень-очень важно понимать. Ну, дальше идет второзаконие, в котором прописаны простые бытовые инструкции жизни, гигиена. И вот я могу прочитать. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Очень простая гигиеническая инструкция, которая сводится вроде к высшему, но при этом-то посыл очень простой. И вот у меня вопрос такой. У славяно-русов всегда было такое понятие – отхожее место. Оно стояло где-нибудь там, если во дворе, то где-нибудь на краю двора, чтобы никому не было неприятностей, чтобы в дом запах не был, чтобы там, если мухи есть, чтобы там они где-то и так далее, и тому подобное. А здесь нужно было эту простую инструкцию рассказывать о том, что, ну, никак это у себя за юртой, там, да, в кавычках, в анекдоте. Ну, не надо вот тут прям делать-то, где ты вот кушаешь там и опорожняешься, испражняешься. Вот инструкция о том, как соблюдать личную гигиену. Там, если внимательно еще почитать, там и говорится про то, как и потом подтираться, уж извините, если нет воды, то песком. Ну, если вы внимательно все это прочитаете, все вот эти инструкции гигиенические, простые, были даны. Вопрос, а что, народ-то не знал об этом? Что, столько лет он уже живет на земле и не знал, что вот так не надо делать, а надо делать вот так? Но под видом высокого, вот так вот, вот красиво, одеты в корону, нам преподнесли, потому что Господь Бог твой ходит, и Он тебя закрывает от врагов и предает врагов в руки твои. Поэтому, ну, не гадь здесь, чтобы не вляпался Господь, некрасиво. А следующая инструкция говорит о том, как поступать с рабами, которые сбежали от своих господ или от своего господина. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его». Это как раз один из принципов нового мирового порядка. Предателей подтягивай к себе, чтобы через предателей много что выяснить, чтобы другим предателям показать, как у тебя хорошо живется, и на свою сторону больше призвать. А потом предателя ты можешь посылать в расход. Но какое-то время нужно, чтобы он жил вот так вот без притеснения, чтобы всем показать, какой ты замечательный, как с тобой хорошо. Но именно поощрение предателей – это всегда считалось очень-очень таким важным. У славяно-русов было по-другому. И если перебежчик прибегал, если он прибежал из-за страха к тебе – если он предатель, а не просто он твой единомышленник, то в этом случае к нему относились как к чему-то очень низкому, очень низменному. Его презирали, никогда ему не давали жить рядом с собой. Если это твой единомышленник, который вырвался из плена, ну, так, разведчик Штирлиц, да, вот все, надоел ему там жить, с этим Мюллером общаться и с другими. И вот он к тебе наконец-то перебрался и все рассказал. То есть он твой. Но это другой разговор. А вот здесь с предателями надо поступать так, привечать его, поселить у себя, пригреть, ну и так далее. А дальше инструкция или о том, какие должны быть нравы по отношению к женщинам и к мужчинам. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обеду, ибо ты и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Но вот здесь у меня какое-то двойственное отношение. Как-то здесь все сокрыто, более такие тонкие есть моменты, которые... Наоборот, говоря о сегодняшнем и после того, как и до даже вот Старый Завет был, Ветхий Завет, там, не знаю, может быть, что-то исправилось у них, а потом опять по-другому пошло. Вот что скажешь? Ну, на самом деле мы можем вспомнить о том, как женщины обманывали не только чужих, и как мужчины подкладывали своих под чужих. Это же вот в Ветхом Завете присутствует, прям шаг на шаге. Но и как они и своих тоже обманывали. Когда, например, там муж погибал, а она всеми правдами-неправдами залезала то под брата мужа, там не получалось, то под самого отца, и рожала ребенка, и потом говорила: ну вот, и все, теперь я в твоем доме нормально буду жить, потому что вот ребенок от тебя. Ну, помните, знаменитый, когда прикинулась блудницей, села у места, где блудное место было, оделась в одежды, которые не узнал отец погибшего мужа, и попросила в залог, то сказал: я тебя залочу, все будет хорошо. Она попросила в залог его вещи. И потом, когда уже... она оказалась беременна, спросили: а где же ты забеременела? Кто же этот мерзавец у тебя бесчестил? Наш род обесчестил, под кого ты легла? Ну, и там целая разборка была. Она говорит: а вот чьи-то вещи узнаете? Посох там, вот это, вот это. Ой, так это ж мое. Ну, а раз твое, значит, под кем я была? Значит, под тобой. Ну, значит, я теперь твоя жена. Вот и все. Вот такие вот обманы даже внутри. А посыл-то был хорош на самом деле, но не надо. Не надо развращать ни мужчин, ни женщин, ни дочерей, ни сыновей. Надо, чтобы все было чистое. И если взял деньги с блудницы, не неси ее в храм. Если пса продал или там свинью, да, не неси в храм эти деньги. Ну, там эзотерические, чисто такие энергетические взгляды. Правильные, в общем-то. Но к чему все привело и что есть, мы видим в этом мире немножечко по-другому. Дальше уже о том, как вот захватить мир. Такое начальное. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если даешь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Если же ты не дал обеда, то не будет на тебе греха». А вот тут вот очень интересное. Если внимательно еще разок прочитать, то мы увидим, если ты обещал кому-то что-то, но при этом не дал обета Господу, Богу своему, то можешь и не исполнять свои обещания. Тем более, если тот, кому ты давал обещание, инородец. Обратите внимание, как себя ведут многие иудеи, которые вот сидят во власти где-то там, либо управляют какими-то крупными предприятиями. И таких примеров в моей жизни достаточно большое количество. Они заключают какой-то договор. Все вроде юридически хорошо, чистенько. Но там есть какие-то моменты, которые даже опытный юрист сразу не увидит. К примеру, мы берем у тебя оборудование, причем на многие миллионы, на десятки, на сотни миллионов. Мы берем у тебя оборудование, ты за год нам его поставляешь. И после подписания акта о приемке мы выплачиваем тебе деньги. То есть мы дали тебе небольшой аванс, ну там, например, на металл, на транспортировку, а все остальное, ну там 20% был аванс, да, а 80% после акта приемки, подписания акта приемки. Ну все обрадовались, здорово, хорошо, отлично. А что происходит дальше? А дальше в этом вот договоре вроде бы нормальный пункт. Если вдруг у нас возникают какие-то противоречия, нестыковки, если вдруг мы замечаем какой-то брак в малом у этого оборудования, то вы за свой счет должны его исправить. И до тех пор, пока мы не подпишем акт об исправлении, мы не подписываем акт о приемке. Что происходит дальше? Поставили все это оборудование. В течение какого-то срока надо рассчитаться, то есть подписать акт о приемке. Вы начинаете туда звонить, приезжает ваш человек. Ну все, я приехал с актом приемки, давайте подпишемся. Что делает хитрый товарищ? Он говорит: все здорово, молодец. Но ты знаешь, вот у этой этой ерундовины вот тут тросик не такой, надо его заменить. Так, вот тут вот покраска мне не понравилась, вот тут какая-то содранность есть. Так, вот здесь вот стекло там с выбоинкой, с трещинкой. Тут, мне кажется, решетку надо покрасить другой цвет. То есть, по сути дела, когда все сдавали, этого не было. Откуда там трещинка появилась, вот тут там сдир на краске, тросик там и так далее. Краска не та. Этого не было. Но почему не было? Потому что акт о приемке со всеми указаниями недочетов не был написан. Он потом всплывает, недочет, ведь в договоре указано, в какой-то срок мы имеем право подавать претензии. И вот таким вот образом одна бригада приезжает за деньги поставщика, за ваш счет, исправляет все. Потом появляются новые претензии. А новые претензии – это значит, все оборудование не принимается. Даже если там какая-то гаечка не в своем месте. Опять бригада поехала. Опять там целые там неделю, две, три исправляет что-то. Все нормально, да, хорошо. Уезжает, новая претензия идет. И так вот они растягивают по претензиям целый срок момента, когда должны быть все претензии устранены, и акт о приемке должен быть подписан. И получается следующее, что просрочивается дата, которая указана, что она должна быть стать ключевой, окончательной подписания приемки. А вот дальше-то многие юристы не обратили внимания. В том случае, если приемка не была проведена, то в этом случае тогда мы вам ничего не должны. То есть эти 80% оставшихся мы оставляем себе. Но нормальный человек, когда он читает это, говорит, ну, в принципе, все логично, да. Если мы счеты вам не поставили, если акт приемки не написан, то тогда претензии к нам. Но никак тоже не мог себе представить, что вот таким образом будет затягивание сдачи и приемки. Никому в голову не придет, что кто-то может придраться к тросику, там, к гаечке, к винтику, к не той краске и еще, не тому цвету, например, к потертости какой-то. В голову это не могло прийти. Вот нормальный человек так вот руками разует, говорит, как так? А они говорят, а вот так. То есть мы не давали обет своему Господу Богу. Мы с тобой разговариваем. Ты для нас кто? Ты чужеродный человек, ты инородец. Поэтому извини, но тут все очень просто. Мы делаем так, как у нас в уставе написано. В уставе чего? Нашей большой-большой компании, которая живет под Господом. Богом нашим, Богом Израиля. Следующая инструкция по захвату мира. Второзаконие 23. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все его заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И перейдут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты